Часть первая. Далекие 60-е. Алексей был первенцем в семье. Тяжелая деревенская жизнь не позволяла уделять мальчику должного внимания со стороны родителей. Мать трудилась на ферме. Приходилось рано вставать, чтобы успеть к утренней дойке, после чего бежала домой. Нужно успеть приготовить завтрак, управиться по хозяйству и поработать в огороде, пока солнце не стало таким палящим. После снова на работу, и так целыми днями напролет. Отец работал механизатором. Свободного времени также в течение дня оставалось совсем немного. Техника старая, часто ломалась, приходилось ремонтировать в полевых условиях, несмотря на время года. Крепкие, мозолистые руки, пропитанные мазутом и соляркой, давно не отмывались дочисто. Он обычно отшучивался, что в технической грязи микробов нет. Но все оставшиеся, эти мизерные, свободные минуты родители старались посвятить Алексею, отдавая всю свою нежность и ласку, чего так не хватало ребенку. Деревенскую жизнь можно сравнить с муравейником, где каждый член дружной семьи находится в постоянном движении, стараясь переделать всю нескончаемую работу за день. Следующий начинается по сценарию прошедшего, тем же и заканчивается. За этой бесконечной суетой незаметно пролетают годы, а досуг в деревне порой заключается только в здоровом, крепком сне. Своего деда Алексея Семеновича Демидова, в честь которого он был наречен, мальчик знал только по рассказам. Тот прошел всю войну, начиная с первых дней, и закончил боевой путь победным маршем в Берлине. Но тяжелые ранения не давали ему покоя, и спустя 5 лет после празднования победы он умер, оставив единственного сына-подростка на попечение жены. Голодные послевоенные годы не сломили женщину. Она, как и многие другие, оставшиеся вдовой, тянула на себе всю, как женскую, так и мужскую, работу. Бабушка Алексея так и не вышла замуж вторично. Уже будучи пенсионеркой, она еще трудилась бригадиром полеводческой бригады, а по совместительству няней внука. Приходилось часто брать с собой на работу малыша, дома оставлять одного боялась. Так и рос Алексей, то дома, то в поле. Обаятельный мальчик нравился полеводам, и каждая из женщин старалась взять из дома при выходе на работу какой-нибудь гостинец для малыша. Трагедия случилась, когда Леше исполнилось 5 лет. При дойке коров одно из животных, видимо, недовольное утренним присутствием доярки, лягнуло ее ногой. Удар пришелся в область сердца, и женщина скончалась прямо в загоне. Ее вытащили, но помочь уже ничем не смогли. Через месяц умерла и бабушка. После похорон невестки у нее начались боли в левой половине грудной клетки, затем последовал инфаркт. Двойное горе постигло семью Демидовых. Отец остался вдвоем с сыном, двое осиротевших мужчин в одном доме. Самыми близкими оставались только соседи. Николай Алексеевич вечерами выходил на улицу, садился на крыльцо и тихонько в одиночестве плакал. Потерять сразу и любимую жену, и мать было сильным ударом даже для крепкого мужчины. Но нужно как-то выживать, другого пути просто не существовало. Алексей оставался дома один, пока отец находился на работе. В обед заходила соседка, баба Надя, кормила мальчика, а порой забирала на некоторое время к себе домой. Через год отец женился на женщине с ребенком, усыновив приемного мальчика и дав ему свою фамилию, хотя Необходимости в этом и не было, но так он решил. Нельзя сказать, что он полюбил другую женщину. Просто не мог он тянуть на себе и хозяйство, и растить сына в одиночку. А любил он по-настоящему всегда только жену, даже когда ее потерял. Мария Сергеевна с сыном оказалась в их деревне в конце 60-х. Их старенький дом в маленьком поселке сгорел. Они остались на улице лишь в том, чем были одеты. Из дома ничего спасти не удалось. Побродив по соседним деревням, нашли убежище в местной школе. Марию Сергеевну, учителя математики, директор школы с удовольствием взял на работу, так как с кадрами на селе всегда большая проблема, и выделил ей подсобку для проживания с сыном Алексеем. А после скромной свадьбы они перебрались в дом Демидовых. Так оказались в одной семье два мальчика, Алексея. Только сын учительницы был старше Демидова-младшего, на 5 лет. Близкой дружбы не сложилось, как между детьми, так и у Алексея с мачехой. Мамой он ее называть никак не желал, как ни пытались его уговорить. Настоящей материнской любви от мачехи Алексей не чувствовал, может, оттого и звал ее тетей Машей. Для Марии Сергеевны существовал только один сын, и Алексей начал ощущать себя изгоем. Много раз он собирался убежать из дома, удерживало лишь то, что очень любил своего отца и не хотел оставлять его этой злой тете Маше. Шли годы. Отношения у детей немного улучшились. Больше всего Алексею-старшему не нравилось, что родители заставляют таскать с собой везде сводного брата. Друзья часто посмеивались над ним, что скоро их девушки будут ходить вдвоем. Возможно, насмешки друзей и являлись некоторым препятствием для дружбы между братьями. Окончив школу, Алексей-старший поступил в Рязанское высшее десантное военное училище. Младший завидовал его форме, когда тот приходил в увольнение, стараясь подражать ему в привычках, поведении. Его первой мечтой было также стать десантником. Драться он не любил, сам в драке первым не лез, но если приходилось постоять за себя или за девушку, всегда выходил победителем. Этим он гордился, но никак не радовал своих противников. Но самым большим авторитетом для Алексея-младшего всегда оставался его отец. С тех пор, как сын тети Маши поступил в военное училище, домашняя мужская работа легла на его плечи. Отец сильно сдал. Каторжные долгие годы в колхозе сделали свое дело. Он старался не показывать своей немощи, но сын все замечал. Как тот сильно уставал на работе, а по ночам громко стонал от боли в конечностях. Мария Сергеевна уже давно перебралась спать в другую комнату, упрекая отца за то, что не дает ей отдыхать своим воем. Алексей с болью в душе смотрел на отца и старался помогать ему во всем, и многому при этом смог научиться. К 17 годам Леша хорошо разбирался в технике, выполнял любые плотницкие и столярные работы, не хуже отца управлялся с плугом. Теперь обработка огорода полностью легла на его плечи. Под чутким руководством отца соорудил новый сарай взамен развалившемуся старому. Друзья Алексея часто обижались на него за то, что тот не хочет с ними играть. Погонять мяч с друзьями или другие забавы для него всегда были в радость, но из-за домашних дел ему просто не оставалось времени. Один лишь мальчик которого Алексей считал настоящим другом, никогда ни в чем его не упрекал, а просто приходил к нему и помогал, чтобы потом осталось немного свободного времени. У них было много общего — болтать, строить планы на будущее. Они могли бесконечно. Алексей и Колька не раз показывали свою верность в дружбе, находясь рядом в трудную минуту. Окончив школу, Колька уехал в Рязань, где поступил на юридический факультет университета, а Алексей по семейным обстоятельствам остался в родной деревне. Его мечта — стать офицером-десантником, как сводный брат, оказалась неосуществимой. Отец болел, и оставить его в такое время он не мог. Для Алексея он оставался единственным родным человеком в этом мире. Он устроился автослесарем в местный колхозный гараж. Хотя большой зарплаты не получал, но работа ему нравилась и позволяла расширить свои познания в устройстве автомобиля. Первую повестку в военкомат Алексей получил весной. В свои 17,5 лет он проходил допризывную комиссию. Когда процедура обследования закончилась и врачи сделали предварительное заключение, военком вызывал ребят к себе по одному для личного знакомства и краткой беседы. «Ну что, юноша, готов встать на защиту своей родины?» — задал свой дежурный вопрос подполковник, когда Алексей вошел в кабинет военкома. «Готов. Только очень хотелось бы служить в десантных войсках. Я с детства об этом мечтаю», — честно признался Алексей. «Ну а почему бы и нет? Просмотрев заключение врачей, я не вижу никаких противопоказаний для этого рода войск. Если уж у тебя такое сильное желание послужить в элитных войсках, постараюсь всячески посодействовать», — пообещал подполковник. «Буду очень признателен вам», — поблагодарил Алексей военкома и, ответив еще на несколько попутных вопросов, вышел из кабинета. По пути домой парня охватила какая-то непонятная тревога, отчего сердце будто сжали в тиски в предчувствии беды. Он ускорил шаг, а ближе к дому перешел на бег. Скопление соседей возле его дома ничего хорошего не предвещало. Он пулей влетел в дом и замер. Беспокойство было неспроста. На кровати лежал его отец без признаков жизни. Чужие люди суетились по дому. Что-то говорили Алексею, но он их не слышал. Такая картина на время парализовала юношу. Он не мог ни двигаться, ни говорить. Немного придя в себя, бросился на улицу, пробежал сквозь огород в сад и упал. Он рыдал, слезы лились ручьями, падая на молодую траву. Потеряв единственного оставшегося родного человека, не хотелось жить. Кому он нужен сейчас? Мачехе? С годами их отношения еще больше охладели. Они так и остались чужими людьми, прожив под одной крышей много лет. Но как жить дальше? Ради кого? Похоронив отца, Алексей стал замкнутым, неразговорчивым, старался держаться в стороне от людей, не желая выслушивать заученные фразы сочувствия. Хотелось уйти, уехать, куда угодно, подальше от этого места, ставшего ему чужим. Искренне пытались чем-то помочь лишь Колька и Таня, с которой он учился в одном классе. Еще в школе у них была обоюдная симпатия, а позже и любовь. Тане безумно нравился Алексей, и она всячески старалась разделить его одиночество. Они готовы были пожениться, но смерть отца заставила их отложить свадьбу. Решили, что после армии они обязательно распишутся. Алексей много времени проводил на кладбище у могилы родителей, подолгу разговаривал с ними, будто с живыми, а порой обращался и к самому Богу, хотя сам в детстве посмеивался над верующими. «За что мне такие испытания? Чем я провинился перед Всевышним? Зачем ты, Боже, оставил меня сиротой? Какие испытания ты приготовил мне еще?» — спрашивал он у невидимого собеседника, сидя на скамейке, которую собственноручно соорудил. Повестка на призыв в вооруженные силы пришла, когда Алексею едва исполнилось 18. Собрав необходимые вещи, он накануне ночью ушел из дома, оставив на столе записку мачехе со словами «Ушел служить, прощайте».